Глава 14. Красавиц находится столько, что у нас глаза разбегаются. Других в круиз, собственно, и не берут. Здесь, как в случае со стюардессами, внешность оказывается одной из главных характеристик профпригодности. Но в этот момент наш фотограф Гриша выходит из алкогольного транса и без ошибок отбирает троих победительниц нашего неформального конкурса красоты «Мисс Теплоход Грузии» среди экипажа. Нашими моделями становятся две подружки — Оля и Вика. Одна подвижная блондинка с модным каре, другая — изящная брюнетка с длинными прямыми волосами. Они обе работают на кухне, одна официанткой, другая — посудомойкой. Третья девушка, высокая фигуристая Надя с шикарной русой косой, оказывается медсестрой. Вокруг нее так и вьется Анжела, расточает цветистые комплименты на итальянском. Та принимает их слегка флегматично, отчего страсть средиземноморского ковбоя разгорается еще жарче. Место четвертой модели решительно занимает Татьяна, и я не вижу никаких оснований ее останавливать. Если человек так горит за свое дело, то, как говорится, и карты в руки. Наша компания постепенно перемещается по лайнеру. Бар с дубовой стойкой, шезлонги на палубе, где пловцы предаются интеллектуальному досугу, играя в шахматы, а девушки подсказывают им комбинации, выглядывая из-за спин. Кают-компания с резной мебелью, чеканным панно на стенах и гобеленами, и обеденный зал ресторана в стиле советский шик. Оля с одним из пловцов разыгрывает семейную пару и осваивает каюту первого класса с точки зрения бытовых удобств. Используя смелую идею Татьяны, которая к тому моменту совсем уже разгулялась в творческом порыве, запечатлеваем ее даже в сауне с двумя белобрысыми германцами. Естественно, в купальнике и полотенце. Все полностью прилично. Уж не знаю, пропустит ли этот снимок интуристовская цензура, но мы, по крайней мере, попробовали. Напоследок, по моему предложению, Анжела и Надя воссоздают на носу теплохода знаменитую сцену из «Титаника» за несколько десятилетий до выхода оскароносного фильма. Наконец, фотосессия заканчивается, и все участники, усталые, но довольные, расходятся по своим делам. На месте остаемся только я, медсестра Надя и Анжела Пирелли. Анжела не уходит из-за Нади, а та сидит из-за меня. Ей капитан Горогуля дал четкое указание выполнять все мои распоряжения, даже если они покажутся ей идиотскими. Так и высказался, слово в слово. «Ну и где человеческая благодарность? Я тут, можно сказать, его выручаю. С выгодой для себя, разумеется, но он-то не в курсе. Мы сидим за столиком в баре, который постепенно наполняется людьми. Приходит профессор Великанов с супругой. Он поначалу направляется к нашему столику, но жена Натуся, моментально оценив внешность нашей спутницы и помня про любвеобильность мужа, резко меняет курс, уводя его подальше. Итальянский ковбой едва из джинсов не выпрыгивает, пытаясь произвести впечатление на медработницу, но она держится приветливо и сдержанно, как и полагается скромной советской девушке. В какой-то момент за столом повисает неловкая пауза. «Дружище», — говорю я, разряжая обстановку, — «ты ведь умеешь играть в покер? Я видел его только в кино, всегда мечтал научиться». «Да», — расцветает улыбка Надя, которой перед этим я легонько наступаю на ногу. «Это очень интересно, я бы тоже хотела». «Конечно», — охотно соглашается Анжела. «Вот только найдется ли здесь подходящая колода?» Он вертит головой в поисках официанта. Колода находится с ошеломляющей быстротой. В помещении бара я замечаю самого капитана. Не знаю, движет ли им любопытство или недоверие к моим способностям, но любые вопросы в присутствии капитана решаются молниеносно, так что нам приносят колоду, причем правильную, на 54 карты. Играем мы, конечно, не в техасский холдем, а в классический покер на 5 карт с джокером, тот самый, в который играл герой Челентано в фильме «Блеф». Итальянец радостно учит Надю, та мило смущается, в общем, все идет как надо. Анжела совершенно не умеет скрывать эмоции, так что я даже без всяких манипуляций быстро проигрываю ему почти 1000 рублей. «А еще говорят, что новичкам везет», — сокрушается он, когда Надя удаляется припудрить носик. «Фред, дружище, давай я верну тебе твои деньги. Мне стыдно, что я сначала научил тебя, а потом обыграл». «Карточный долг — долг чести», — высокопарно, не соглашаюсь я нетрезвым тоном. «Угости нас на эти деньги, если они жгут тебе карман». «Вот это дело!» — радуется Анжела. «Лучше я в ответ попрошу тебя об услуге. Склоняюсь я к нему с самым заговорщическим видом». «Все что угодно, дружище!» — хлопает меня по плечу Анжела. Музыка в баре становится громче и ритмичнее. Некоторые пары выходят танцевать ближе к сцене. Анжела уже мечтательно поглядывает на них, представляя себя покачивающимся в танце с Надей. «Прости, ковбой, сегодня у тебя другая миссия. Впрочем, в накладе ты точно не останешься, это я тебе обещаю. Видишь вон ту девушку?» — показываю я ему на Белгородскую. «Вон ту». «Фемина фантастико!» — причмокивает впечатлительный итальянец. «У тебя хороший вкус, Фред!» «Я признаюсь тебе, что недавно видел, как она играет в покер. Говорю, хотел с ней познакомиться, но я не знал правил игры, и она отшила меня». «Так вот, почему ты хотел научиться?» — смеется Анжела. «Да ты хитрец!» «Чего не сделаешь ради любви?» — отвечаю я. «Итальянцы — натура романтичная и впечатлительная. Это свойственно многим южным народам. Солнце на них, что ли, так действует? Любовные порывы считаются у них вполне достойным аргументом, а чувствительность — уважаемой чертой даже для мужчины. Мой проигрыш не покроет благодарности за то, что ты научил меня играть», — высокопарно заявляю я. «А если поможешь нашему знакомству, то моей признательности не будет границ». «Пустяки, дружище! Анжела умеет разговаривать с сеньоритами!» Итальянец встает из-за стола и шагает по направлению к Белогорской, очень уверенно, хотя и слегка покачиваясь. Из-за громкой музыки я не слышу, что у них там происходит, но в стиле немого кино сценка выходит занятная. Горячий кавказский парень пытается взбрыкнуть, но Белгородская моментально приземляет его буквально одним взглядом. Теперь у меня пропадают последние сомнения в том, кто в этой парочке главный. Для супруги прокурора парень в ковбойской шляпе кажется куда привлекательнее, чем я вчера. Вряд ли она верит его техасскому происхождению, зато это тот самый персонаж, который точно засекается ее радарами хищницы. Но лиры в этой ситуации не хуже долларов, тем более, что обычно добычу приходится выслеживать, а тут рыбка сама прыгает тебе в лапки. Белогорская благосклонно кивает в ответ на слова Анжела, а затем переводит взгляд на меня. Я усиленно изображаю влюбленного идиота. К счастью, свет в зале не яркий, и моя гримаса прокатывает за правду. Наконец парочка срывается с насиженного места и идет к нам. На Белогорской кремовое приталенное платье, а блеском драгоценности она способна затмить лампы над танцполом. Интересно, это те самые, что она выиграла у интуриста, или же те она хранит в безопасном месте? Если те, то это большая наглость. С другой стороны, такую ценность лучше держать при себе, а не в каюте. В этом тоже есть определенный резон. «Фред», — представляет меня Анжела, — «лучший игрок в покер, которого я встречал». Этот оболтус подмигивает мне, мол, видел, как я загнул. «Алла», — представляется Белогорская, — «а с Жоржем вы, кажется, знакомы». Она небрежно протягивает мне руку и явно не для рукопожатия. «С Жориком?» — переспрашиваю я галантно, целуя Белогорское запястье. «Да мы с ним корефаны». Ее кавалер в ответ фыркает, как всплывший гипопотам, не произнося ни слова. «Что ж, зачем тянуть?» — говорит Белогорская, легко переходя на английский. «Let's start the game!» Часто говорят, что недостатки человека являются продолжением его достоинств. К карточным играм это тоже применимо в полной мере. Многие не любят проферанс за его монотонность и предсказуемость и отдают предпочтение покеру, который одновременно и ценят, и не любят за постоянные игры разума. Блеф и покер — это почти синонимы. Я хоть и специализируюсь на преферансе, но отдаю должное покеру. Он приятно щекочет нервы и при хорошо развитых навыках позволяет выиграть много, а иногда неприлично много. Вот такое вот неприлично много мне и нужно выиграть сегодня. Задача сложная, и я разделил ее на два этапа. Сначала Анжела, а потом уже Белогорская. На своем новом знакомом я должен поднять достаточно, чтобы прокурорская жена расчехлила свою сокровищницу и поставила на кон так необходимые мне драгоценности. У мадам Белогорской на моего нового приятеля тоже наверняка большие планы. Заметно, что деньги у него есть, А то, как он себя ведет, показывает, что он не против с ними расстаться. Так что мы с Белогорской сейчас как два матерых хищника конкурируем за одного и того же оленя, и кому он в итоге достанется, пока неизвестно. Правда, сама Алла меня за соперника не считает, по ней это видно. Да и покер — такая игра, где хочешь не хочешь, но прокачаешь свои математические навыки и умения прогнозиста. А допустить, что на одном и том же теплоходе окажутся два специалиста высокого уровня, очень и очень сложно. Так что для нее я не волк-одиночка в самом рассвете своей силы, а так, забежавший на чужую территорию шакаленок. Еще и я старательно убеждаю Белогорскую, что слова Анжелы насчет того, что я самый лучший игрок из всех, кого он встречал, просто бравада подвыпившего иностранца. Поначалу я играл аккуратно и не рисковал. Отчасти для того, чтобы запутать Белогорскую, отчасти для того, чтобы изучить ее манеру игры. Плюс мне нужно было понять, что из себя представляет дилер, в роли которого был один из матросов Грузии. Он и в прошлой игре Белогорской раздавал карты, и, несмотря на уверение доблестного капитана Гарагули, что он точно не замешан в том, что тот интурист остался без штанов, мне нужно самому это проверить. Узнал я, что матрос Степанищев был дилером у Белогорской сегодня утром, и, естественно, сразу пошел к капитану. Меня очень удивил этот факт, если не сказать больше. Азартные игры-то в лучшем мире государстве рабочих и крестьян официально запрещены, а тут чуть ли не плавучее казино получается. Осталось только набрать грудастых танцовщиц с высоким уровнем внутренней свободы и своеобразным пониманием социальной ответственности, да поставить рулетку с однорукими бандитами. И все, можно смело переименовывать Грузию в Лас-Вегас. Но капитан Гарагуля был практически готов поклясться на кодексе строителей коммунизма, что для простых советских граждан, как и для гостей из стран народной демократии, а также всяческих дружеских нам вьетнамов и ангол, ничего подобного недоступно, и столь редкие для советского моряка умения матрос Степанищев демонстрирует очень и очень редко и исключительно для граждан стран загнивающего Запада. И это навело меня на мысль, что вполне возможно кто-то из прекрасной половины команды Грузии, а девочки на теплоходе и правда высший класс, тоже может предоставлять подобные услуги интуристам. Но, само собой, подобные, безусловно, порочащие как меня лично, так и весь советский пассажирский морской флот мысли лучше оставлять при себе. Разумеется, я не прав, и только наговариваю на наших прекрасных комсомолок и членов коммунистической партии. Но вроде бы со Степанищевым все в порядке. Он немногословно делает свою работу и ничем не помогает Белогорской обчищать несчастного Анжела. А мало того, что тот уже набрался, так еще и Фемфаталь использует свою привлекательность. Она и правда очень эффектная женщина, для того, чтобы у бедной жертвы кровь отлила от мозга существенно ниже. Медработница Надя воспринимает это с облегчением и, ссылаясь на усталость, покидает нашу компанию. Увлеченная игрой Анжела, похоже, на это даже не обращает внимания. Я тоже по мере сил изображаю из себя восторженного поклонника, но стараюсь сделать это в меру. Нужно держать в голове Жорика и его дружков. Это интуристу они ничего не сделают, даже несмотря на явную КГБшную крышу этой парочки. Простому советскому писателю Федору Евстигнееву они запросто могут как минимум устроить свидание с травматологом или даже хирургом. Так что нужен баланс. После полутора часов игры и четырех порций виски Сауэр Анжела уже практически готов. Фишек перед ним еще на пару сотен, и пора бы и остановиться, но как это сделать, когда против тебя такая искусительница? Белогорская к этому моменту подняла на моем новом приятеле $1500. Мне же досталось в половину меньше. Я, разобравшись, как играет Белогорская, стал более агрессивен и начал активно поднимать свой банк. Этого все равно мало, чтобы по-настоящему заинтересовать мою жертву. И я сейчас не об Анжела, но у меня для этого достаточно возможностей. Например, сейчас. Судя по всему, у Белогорской что-то есть, скорее всего, две пары, не больше. Анжела надувает щеки в отлично видимом блефе, а у меня стрит. Через несколько секунд мы вскрываемся, и да, стрит бьет две пары Белогорской, и мой банк вырастает сразу вдвое. Отлично. Потом я еще раз выигрываю раздачу благодаря паре тузов, и Анжела идет ва-банк. Это он зря. У меня на руках ничего, а вот Белогорская поддерживает и в результате забирает банк. Мои соперники собрали два флеша, вот только у Анжела он с королем, а у Белогорской с тузом. Вот ведь пьяная рожа. Своим ва-банком он мне испортил весь план. Я банально не успел выиграть достаточно. Теперь Белогорская вряд ли захочет продолжить. «Вы хорошо играли», — говорит Алла итальянцу, и, скосив глаза на Жоржа, улыбается Анжела настолько двусмысленно, что у того пар из ушей идет. «Жалко, что вам немного не повезло. Я получила большое удовольствие и была бы не против, если бы игра продолжилась несколько подольше. Но, увы». «О, подождите!» — отвечает итальянец. «Для меня еще не все потеряно!» Он снимает с руки часы и кладет их на стол. Причина этого стриптиза становится понятна через секунду. «Вот! Думаю, этого более чем достаточно, чтобы продолжить!» У Белогорской моментально вспыхивают глаза, и что еще важнее, при виде часов делает стойку из Жорж, и я его прекрасно понимаю. В покинутом времени такой бригет стоит 10 миллионов рублей, естественно. То, что он сейчас поставил на кон, вполне уравновесит драгоценности, которые мне нужно выиграть у Белогорской. «Идет», — говорит Алла, а потом обращается ко мне, по-русски, чтобы Анжела не понял. «Федор, думаю, ты понимаешь, что дальше без тебя в долг я не играю?» «Да-да, дружище», — вторит ей Жорж, — «думаю, тебе достаточно». «Нет, ребята, я с вами еще не закончил». «Анжела, обращаюсь я к итальянцу. Думаю, перед следующей игрой нам нужно сделать паузу. Да и мне нужно отлучиться в свою каюту. Тут, показываю на стол, лежит больше, чем у меня с собой. Так что я скоро вернусь с деньгами». «О, Фред, конечно, мы без тебя не начнем». Одариваю Белогорскую своей самой обворожительной улыбкой, говорю Жоржу, чтобы принес коньяк, и быстро иду к капитану. «Сколько, сколько?» — буквально кричит Анатолий Григорьевич. «100 000 рублей! Ты хоть понимаешь, насколько это большие деньги?» «Понимаю. Но столько мне нужно, чтобы продолжить участвовать в игре и выиграть ваши драгоценности. Не переживайте, товарищ капитан, никуда ваши деньги не денутся». «Если они у меня есть», — добавляет Горогуля. «Уверен, что есть. Есть у меня такое чувство». «Ну, смотри у меня, Евстигнеев, не дай бог, что случится, я тебя из-под земли достану. И вот еще что насчет этого итальянца». «Можете не переживать, Анатолий Григорьевич», — перебиваю я капитана, — «ничего с ним не случится, я верну Анжелу его побрякушки». «И деньги», — добавляет капитан. «Я подумаю над вашими словами», — отвечаю капитану, и уже с деньгами возвращаюсь к Анжеле и Белогорской. Там картина не изменилась, только итальянец добавил еще немного промилле алкоголя в кровь. «Ну что ж, у меня все готово», — говорю я и достаю несколько пачек с сотенными купюрами. «Продолжаем?»